Даже в зеркале разбитом над осколками склонясь, в отражениях забытых вновь увидишь ты меня. И любовь безумной птицей разобьет твое окно. Снова буду тебе сниться, буду сниться все равно. Единственная моя, с ветром обрученная, светом озаренная, светлая моя, зачем мне теперь заря? Звезды падают моря, и срывая якоря, прочь летит душа моя. Что мы сделали с надеждой? Когда пришла беда, ведь такими же, как прежде, мы не будем никогда. Не родятся наши дети, не подарят нам цветы, будет петь холодный ветер над осколками мечты. Единственная моя, ветром обрученная, светом озаренная, светлая моя, зачем мне теперь заря? Звезды падают в моря, и срывая якоря, прочь летит душа моя. Сердце рвалось в небо, ты боялась высоты, и осталась только горечь от внезапной пустоты. В нашем зеркале разбитом